Черный «Мерседес» на полном ходу мчался по ночным улицам столицы. И яркие фонари размазанными пятнами отражались в лаковых полированных бортах, которыми пыш буквально расталкивал другие машины. Целью этого броска являлось казино «Алмаз». Пыш плевал и на правила движения, и на светофоры, и на интересы других участников дорожного движения, которых сквозь зубы именовал не этим гордым названием, а исключительно козлами и пидорами. «Куда прешься, козел?» Он опасно подрезал черный хищного вида БМВ. «Дай дорогу, пидор!» Вжав в руль кнопку клаксона, он обошел справа квадратный Геленваген, заставив затормозить весь правый ряд, и тут же метнулся влево, вновь оставляя за спиной раздраженный скрип тормозов. По ночной Москве безродные сироты не ездят, особенно на крутых машинах. Здесь каждый второй при ксиве, власти, оружии и охране, а каждый первый при больших деньгах, позволяющих это все купить. Но странное дело, никто не пытался догнать наглеца, прижать к тротуару для задушевного разговора. Никто даже не вякнул оскорбленно сигналом и не мигнул фарами. И уж, конечно, никому не приходило в голову записывать номер нарушителя. В наши дни это уж вообще полный идиотизм. Потому что в «Мерседесе» мчались четверо совершенно отмороженных мужчин, хорошо вооруженных, а главное, настроенных на убийство. В случае возникновения обычного дорожного конфликта они были готовы забыть о своем основном деле и развязать настоящий бой. Стрелять, бросать гранаты, таранить, не считаясь жертвами и не задумываясь о последствиях. И все окружающие эту готовность чувствовали. Но далеко не каждый способен заменить вкусный ужин с красивой женщиной или сулящую хорошие дивиденды деловую встречу смертоносной перестрелкой. Поэтому крутые иномарки шарахались в стороны, а их экипажи проглатывали обиды, чтобы при случае отыграться на более подходящем для сведения счетов объекте. «Это Григорьев, погоняло пан. Он с нами выйдет базар тереть». Лисицын передал фото вперед, сидящему рядом с Пыжом на пассажирском сиденье Соболю. Тот внимательно рассмотрел изображение импозантного мужчины в дорогом прекрасно сидящем костюме. «Да, жирный бобер», — сквозь зубы проговорил он. «Видно, баблом затарился по самую крышу. Важный падла. Он с нами, может, и разговаривать не станет. Выпустит своих шестерок, охрану, крышу или кого еще». «Разговаривать не станет», — передразнил Пит. «Да он нам в жопу не уперся. Он сам шестерка, ширма, камуфляж. Это мне с ним тереть западло. Вот кто у них главный в натуре». Вслед за первым снимком он передал Соболю второй. «Вот кто реально у них рулит. Кликуха дядя. Он хозяин. А косит под дурачка. Слесарем по игровым автоматам прикидывается. В робе рабочий в зал выходит. В автоматах этих ковыряется, козел». «Оружие у него серьезное», — пробурчал Соболь. «Он и сам серьезный. В авторитете. Я про него много слышал», — подтвердил Пыш, не оборачиваясь. «Да, видать, крутой пацан», — задумчиво сказал сидящий рядом с Питом Толченый. «Похоже, из правильных. А чего вообще мы на них наезжаем? Свои ведь ребята. И на своем месте сидят, свой хлеб едят». Лисицын недовольно повернул голову в его сторону. В тусклом цвете пробивающихся сквозь плотную тонировку фонарей лицо его выглядело мрачным и будто высеченным из камня. салоне негромко играла музыка. Что-то из нового тюремного шансона. Сейчас таких бардов развелось, как собак нерезанных. Каждый обладатель хрипловатого баритона считает себя бывалым уркой и с натугой выводит рулады о тяжкой жизни за решеткой, об отчаянных побегах, о романтике воровских отношений. А попадет на зону петух сраный, так и будет на параше сидеть. Пит выругался. «Знаешь, в чем твоя проблема, Леха?» Глубоко затянувшись сигаретой, Лисицын пыхнул дымом в лицо Толченому. Тот незаметно отстранился, сразу поняв, что упорол косяк. «В чем?» «Ты недоразвитый, а мама твоя вовремя не решилась аборт сделать. Ты про Фрейда слышал?» Леха обиженно выпятил губу. «Что за черт такой? Из новых?» «Дебил!» На этот раз реактивная смена лисицинского настроения пошла Толченому на пользу. Пит подобрел и снисходительно, почти с жалостью, похлопал его по плечу. Толченый невольно поежился. «Из новых, из старых, из каких нахер новых? Ученый такой был. Его весь мир знает». «Ну а я при чем?» — осмелел Леха. «Никаких дел ни с каким Фрейдом он не имел, а, следовательно, никакую предъяву ему кинуть невозможно». «Да при том, что анонизмом надо меньше заниматься. От него мозги размягчаются». «А чего я такого сказал, Пит?» — набычился Леха. «Ничего не сказал. Вон у ребят спроси». Окаменев спинами, Пыш и Соболь дипломатично молчали. «Ты чего за эту шелупень заступаешься?» — грозно рыкнул Пит. «Что ты про них знаешь? Какие они правильные? Какие свои? Какой свой хлеб едят?» «А чего?» — огрызнулся Леха, уже жалея, что встрял в этот разговор. «Виноватым можно оказаться и без вины. Все бандиты это хорошо знают». «До того. Ты спросил, платят они в общак или нет? Ты узнал, как они дела ведут? Какой у них процент выдачи? Ну, скажи, какой?» «Откуда я знаю?» «А чего тогда пасть открываешь? Они не только лохов обувают, они и братву кидают по-черному. Сейчас мы в этом и убедимся, и предъяву им сделаем». «А я чего против? Я же с вами заодно. Давай предъявим». «Вот то-то». У Лисицына вновь изменилось настроение, и он потерял к молодому солдату всякий интерес. «Тогда не лезь поперек. Вообще лучше рот не открывай». Пит равнодушно отвернулся и стал смотреть в окно. Леха был окончательно сбит с толку и тоже отвернулся к окну, только противоположному. Соболев показал снимки Пыжу и бросил их в вещевой ящик, который во всем мире называют перчаточным, а в России почему-то бардачком. В бардачке уже лежал пистолет ПМ и зеленая граната РГД-5. Соболь полной грудью вдохнул прокуренный воздух. Его распирало чувство безнаказанности и всемогущества. «Чего мы им должны предъявить?» Соболев обернулся, но в полумраке салона не смог разглядеть лицо бригадира. «По какой теме?» Лисицын неторопливо курил. С ответами он, как обычно, не торопился. Сделав две последние затяжки, он приспустил боковое стекло и швырнул окурок на мостовую. «Значит так, братва». Он поскреб пальцами подбородок, на котором уже появилась легкая двухдневная щетина, заскрипевшая под крепкими ногтями. «Заходим в Алмаз. По типу развлечься. Поиграть на интерес, короче. Ставим бабки. Культурно играем. Не возникаем по пустякам. Короче, все как в приличных домах. — В каких домах? — переспросил Леха. — Ты таких не знаешь. Пит дал ему подзатыльник и продолжил тем же нравоучительным тоном. «Они нас обувают, мы бабки скидываем, а ничего не снимаем». «А если снимем?» — обиженно спросил Леха. «Что снимешь, что твое», — ответил Пит. «По этой теме и работаем. Предъявляем Кидалова, базар-вокзал, халдеи зовут этого лоха, ну и пошло-поехало». В основном базарить буду я. А вы смотрите и действуйте по ситуации. Работа простая, тут делов на полчаса. Толченый пытался вернуть расположение старшака, но вышло наоборот. «Простая, говоришь, братишка?» Острые зубы Пита блеснули в нехорошей ухмылке, и Толченый снова пожалел, что влез в разговор. «Да нет, я ничего». Но Лисицын уже завелся. Мощным корпусом он навалился на молодого, и Леха почувствовал горячее дыхание бригадира, смешанный запах сигарет и перегара. «Если тебе все так просто, давай ты и перетрешь с этими правильными пацанами. Реально, в цвет, братишка». Я постою в сторонке, а ты пока надаешь там всем порогам, задавишь базаром. Нам ничего и делать не придется. А на крайняк мы в тачке можем тебя подождать. Ты как, Соболь?» «А чё?» — живо подыграл бригадиру Соболев. «Конкретная тема. У меня с собой пакетик плана. Посидим, дунем, пока Леха там проблемы решает». «Да ладно!» Толченый беспомощно вскинул вверх руки. «Чего вы взъелись в натуре? Сказать уже ничего нельзя». «У тебя язык как помело», — веско прозвучал в наступившей тишине негромкий голос молчавшего до сих пор Пыжа. «А это плохо. За язык и ухватить могут. Фильтровать базар надо. Привыкай, Толченый». Он резко ударил по тормозам. Заскрипела резина. Мерседес замер, как вкопанный. «Приехали». Справа светился разноцветными огнями и неоновой рекламой фасад Алмаза. «Молодец, Пыш, быстро домчал», — похвалил Пит. «Вот кто свое дело знает». Время близилось к полуночи, и стоянка уже была забита новенькими, поблескивающими в лунном свете дорогими машинами. Неимущие в казино почему-то не приезжали. Неужели им не нужны деньги? Соболь открыл бардачок, сунул ПМ за пояс, гранату положил в карман. «Выходим», — скомандовал Пит. «Пыш, ты с нами». Мягко захлопали двери. После прокуренного салона свежий ночной воздух пьянил, как хорошая дорожка кокса. Два плечистых охранника стояли на ступеньках у входа, внимательно рассматривая новоприбывших. Демонстративно оттопыренные локти показывали, что под темно-синими пиджаками скрыто оружие. Пит презрительно сплюнул на асфальт. Он презирал понты. Пыш нажал кнопку брелка, короткий клик подтвердил, что Мерс заперся, и включилась сигнализация. Лисицын сухо засмеялся. «Вряд ли в Москве найдется хоть один обдолбанный наркоман, рискнувший угнать тачку от Алмаза». «Всяко бывает», — ответил опытный Пыш и поправил раздувшийся от гранаты боковой карман пиджака.